Методика массажа при миотонии. Миотония характеризуется мышечной слабостью. Это врожденное заболевание, выражающееся в ограничении, а нередко в полном отсутствии активных движений. Признаки заболевания можно заметить уже в первые дни или месяцы после рождения ребенка. В более редких случаях родитель замечает его через несколько недель или месяцев после рождения ребенка, в тот период, когда приходит время захватывать игрушку, держать головку, садиться, ходить. В некоторых случаях болезнь начинает проявляться после перенесенных инфекций. Иногда поражаются межреберные мышцы, вследствие этого затрудняется дыхание. При объективном исследовании обнаруживают резкую гипотонию и даже атонию мышц. Поэтому пассивные движения удается производить в большем объеме, чем в норме. Могут наблюдаться разболтанные суставы. Мышцы на ощупь вялые, дряблые, безболезненные. Сильной атрофии обычно не бывает. Иногда хорошо развитая подкожная клетчатка скрывает похудание мышц, и конечности на вид кажутся нормальными. Механическая возбудимость мышц и сухожильные рефлексы резко понижены или отсутствуют. Электровозбудимость мышц также понижена. Психика не изменена, болезнь самостоятельно не прогрессирует и может иметь наклонность к обратному развитию. В ряде случаев могут появиться ранее отсутствовавшие сухожильные рефлексы, с годами наступить значительное улучшение, и пациент сможет самостоятельно ходить, однако прогноз при миотонии не всегда благоприятный, как, например, при вовлечении в патологический процесс межреберной мускулатуры. При этом заболевание массаж необходимо назначать с момента выявления болезни и применять его длительное время в системе комплексного лечения. Массаж необходимо подвергать туловище, шею, нижние конечности. Особое внимание при этом нужно уделять области позвоночника, суставно-связочному и мионевральному аппарату. В методике массажа можно использовать все массажные приемы, но преобладать должны приемы разминания, ручной и механической вибрации. Именно эти приемы помогают улучшить тонус и сократительную функцию мышц, ускорить появление сухожильных рефлексов, усилить рефлекторную связь центральной нервной системы с мионевральным аппаратом. Цель массажа – улучшение крова и лимфообращения в области спинного мозга и мышцах, стимуляция обменных процессов во всем организме, восстановление или усиление сухожильных рефлексов, уменьшение и ликвидация мышечной гипотонии и миотонии, улучшение функции суставно-связочного аппарата. Массаж необходимо начинать с области шеи, надплечий и шейного отдела позвоночника. Причем на первых процедурах нельзя применять глубокий и энергичный массаж. Физиологическая нагрузка во время массажа должна возрастать постепенно от процедуры к процедуре с учетом возраста и физической развитости пациента. Если у пациента имеется двигательное нарушение верхней конечности, то после массажа шеи и надплечий необходимо производить массаж верхней конечности. После этого следует массировать спину и пояснично-крестцовую область, а затем нижние конечности, грудь и, наконец, брюшной пресс. При массаже груди необходимо уделять внимание массажу межреберных мышц. В грудном возрасте некоторые дети не могут держать головку лежа на животе, в этом случае ребенка кладут на бок и, придерживая его за надплечье свободной рукой, массируют спину, а также и другие участки тела другой рукой. Во время массажа конечности большое внимание уделяет растирание в области сумочно-связочного аппарата, разболтанного сустава и разминанию мышц, имеющих непосредственное отношение к пораженному суставу. Продолжительность всей массажной процедуры в возрасте пациента до 2 лет не должна превышать 15 минут. В более старшем возрасте продолжительность массажа должна быть соответственно увеличена. Курс массажа должен состоять из 15 процедур. Массаж должен быть ежедневным, курсы необходимо повторять регулярно через 3-4 недели на протяжении ряда лет. В некоторых случаях можно обучить массажу родителей ребенка, но за родителями, применяющими массаж, необходим постоянный контроль лечащего врача и опытного массажиста.